Вопрос о целомудрии, который вы мне ставите, на него ответить не так просто. В том смысле, что самое слово не раскрывает перед нами значения самой вещи. Если говорить не филологически, а так, как жизнь, опыт нас учит, целомудрие мне представляется как мудрая цельность человека. То есть цельность, которая охватывает и дух, и душу, и тело. И мы думаем большей частью о целомудрии, конечно, в телесном порядке. Но без духовно-душевной стороны целомудрия его не существует. Целомудрие – это такое состояние человека, который цельным стал, который, с одной стороны, укоренен в Боге и, значит, участвует в Его чистоте. Я не употребляю слово «святости» нарочно. С другой стороны, в человеке есть душевность, то есть его мысли, чувства, переживания. Если человек достаточно укоренен в Бога и сознает свое достоинство, потому что он Богом уважаем, любим, потому что Бог в него верит, тогда человек может хранить свои мысли и переживания от осквернения, от того, чтобы ими пользоваться недостойно самого себя. И, наконец, есть этот момент телесный, когда человек сознает, что его тело – святыня, что его тело на равном начале с душой и духом способно принадлежать к Богу, способно на общение с Богом. Ведь когда мы читаем начало книги «Бытия», мы видим, что Бог создал материальный мир до того, как человек вообще существовал. И этот материальный мир, созданный Божественным Словом, охраняемый Святым Духом, воспитываемый Святым Духом, в независимой связи с Богом. В нем есть какая-то автономное взаимное отношение с Богом. И мы не имеем права осквернять материальный мир. И в частности, ту небольшую частицу материального мира, которая представляет собой наше тело, нашу телесность. Поэтому целомудрие заключается в том, что человек понял, что его тело является святыней, что его тело не может просто быть предметом игры, что его тело принадлежит ему и Богу, и что Бог общается с нами не только душевно и духовно, но и телесно. И это совершенно ясно, когда мы говорим о том, что существует в православной церкви таинство, то мы говорим о том, что будучи не в состоянии как бы вспорхнуть в божественную область, мы получаем приобщенность к Богу через неоскверненную ничем материю этого мира, с которой соединяется Господь. В крещении мы погружаемся в воды, которые по своей природе чисты, которые могут быть осквернены человеком, но которые осквернены в порядке как бы мученичества. Они остаются чистыми, но они употребляются уродливо человеком. И когда Христос погрузился в воды, которые омыли только что тысячи людей от их грехов, символически, он как бы погрузился в мертвые воды. И погрузившись в них, мертвость, или вернее смертность, как бы к нему прилипла. Он уже приобщился нашей смертности именно благодаря этому. А воды оставляли, стали чистыми, святыми. И когда они освящаются в церкви, они уже отдаются полностью Богу. И когда мы погружаемся в эти воды, мы погружаемся как бы в те воды, которые изначально задумал и сотворил, а дальше, позже, освятил Господь. И то же самое мы можем сказать о причащении святых тайн. Мы причащаемся хлебу и вину. Но этот хлеб и это вино не причастны человеческому греху изначально. Земля, в которой прорастет колос, чиста перед Богом. Она не греховна, она осквернена. Это разные вещи. Зерно, которое бросается в нее, тоже чисто. Воздух, дождь, тепло, которое Господь дает, чтобы взросло, взошел колос от него. И человеческий труд их приводит в реальность. И человек своей верой, своей преданностью Богу их приносит Богу в дар. Твоя от твоих. Это все твое, Господи, не мое. Я тебе это приношу, отдаю, возвращаю. Оно было предано в твои, было предано во власть зла, человеческой злой воли, доброй воли человеческой, она отдается Богу. И ставши чистым, освященным, пронизанным благодатью, оно соединяется с человечностью, то есть с материальностью, если так можно выразить, самого тела и крови Христовых. И мы приобщаемся через материальность к тому, кто является, кем является Господь Иисус Христос, и приобщаемся к Богу. И поэтому целомудрие именно в этом порядке надо понимать, что наше тело является частью неоскверненного мира, или вернее, чистого мира, которое осквернено, который осквернен человеком. И возвращая его Богу, мы его делаем чистым. И целомудрие именно заключается в том, что так к своему телу относиться и к своей душевности, как к святыне, которая пронизана божественным присутствием. И когда человек вступает в телесное общение, в браке, это не прелюбодеяние, это не осквернение. Это момент, когда человек другому человеку, который его любит, который его уважает, который к нему относится с благоговением, отдает свою чистоту с тем, чтобы своей чистотой поделиться с другим человеком, который в чистоте сердца, в целомудрии духовном, его воспринимает. И тогда брак делается действительно таинством, то есть тайной, в которой уже совершается единство дух в чистоте и в святости брака. Вот, мне кажется, где целомудрие и в чем его корень и значение. Воздержание – другое дело. Человек может воздерживаться от всего плотского и гореть всеми страстями, которые скверняют его ум и его сердце. Целомудрие другое. Целомудрие не в воздержании, не в отрицании плоти, а в том, чтобы в своей плоти увидеть святость и поделиться с другим человеком его святыней.